не искал, не шарил, а летел прямо ко мне. Я вздохнул и достал пистолет с уже заранее досланным в патронник патроном. Это приближение полностью подтверждало высказанную мной Алине теорию о чьей-то наводке. Не говоря уж о смартфоне, который у огненного Гранда был зажат в негорящей руке, на который тот постоянно поглядывал, явно сверяясь с его указанием направления. По мере приближения фигуры, это стало хорошо заметно. Гранд подлетел и снизился, зависнув на расстоянии в 4-5 метров от меня. От исходящего от него жара тут же поплыл и начал протаивать снег под ним и в радиусе пары метров. Гранд ничего не стал говорить. Он спрятал смартфон и поднял руку в моем направлении. А дальше я выстрелил, а с его руки сорвался поток пламени в мою сторону. Бах, бах, бах, ша-ша-ша-ша. Глава 27. Кать, а как может ратник воды победить огненного богатыря в прямом бою? Ну, если чисто теоретически, никак, последовал четкий, простой и незамедлительный ответ от Катерины, развалившейся на диванчике и увлеченно обрабатывавшей ноготь на своем левом мизинце пилочкой. А Витязь воды, с надеждой уточнил я с пола, где лежал без ноги и не особенно торопился приделывать ее на место. Не то, чтобы не хотел или не мог, просто сегодня я пришел поговорить, а не практикой заниматься. Интересно, конечно, что моя учительница предложит следующим после сноса головы этапом развития, но поговорить для меня было сейчас важнее, ведь именно теории и знаний мне не хватает, а не практики. С практикой-то у меня, благодаря петле, все в порядке. И даже, пожалуй, что перебор. Да хоть богатырь воды, Юр, усмехнулась Катерина. В прямом бою огненного богатыря водник не победит никогда. Но, а как же, даже потерялся от того, с какой уверенностью она это заявила. Потому что, вступающий в прямой бой с огненным богатырем водник, идиот, припечатала девушка. И столько категоричности было в этом ответе, что, происходить дело в аниме или манге, меня бы сейчас здоровенной гири с выбитыми вырезанными на ней крупными буквами «идиот» к полу припечатала. Как минимум, в моем воображении, именно это со мной и случилось. Крайне, крайне неприятное чувство. Сила водника не в прямых противостояниях, добавила Катерина. Даже на непосредственном поле битвы, водники никогда не идут в первых рядах. Это глупо и нерационально. От них этого никто и не требует. Но ведь вода, одна из мощнейших стихий, если даже не самая мощная, попытался хоть немного не то, чтобы оправдаться, но, хотя бы, немного посопротивляться я. По голой мощи, не поднимая на меня глаз, абсолютно спокойно отбила выпад она. Самые, это огонь и металл, все нутро нашей планеты, огонь и металл, земля, вода, все материки, горы, океаны, глубины, есть не более, чем тоненькая хрупкая корочка, застывшая в шатком равновесии на поверхности огромного горячего металлического шара. Сам подумай. Как вода, являющаяся лишь составной частью этой корочки, может спорить с мощью огня или металла, являющихся основой и сутью этой планеты, продолжала вещать Катерина. Если огненный богатырь раскочегарится, то никакие укусы воды или воздуха его остановить уже не смогут, как никакой океан не в состоянии потушить вулкан, берущий начало из недр планеты. Серьезно, не слабо шокировали меня ее слова, а точнее, мое их осознание. И ведь самое проблемное, что аргументов против сказанного у меня не было, ведь я и без нее, и сам раньше знал эти факты о строении нашей планеты, вот только не думал, что они как-то влияют и на распределение сил стихии этого мира. Абсолютно серьезно, сказала она, затем добавила, вот только, кто же даст огневику, как следует, раскочегариться. Самая распространенная смерть огневика, смерть во сне, вторая по распространенности, смерть в туалете. Третья – смерть на бабе. Поэтому огневики – самые главные параноики среди одаренных. Во вражеском лагере их выбивают первыми. Ау, непроизвольно сглотнул я. А самые лучшие убийцы среди одаренных – это вода и воздух. Так что, никогда не обманывайся веселой легкостью воздушников и благожелательной мягкостью водников. Яд, тайное проникновение, отравленный укус, удушье, угар, подмена безопасного опасным – болезни, эпидемии, эпизоотии – это все арсенал водников и воздушников. Высокоранговых водников и воздушников, я имею в виду, это слабосильная молодежь всерьез кичится лезвиями, таранами, пулями, кулаками и прочим баловством. Настоящая сила воды и воздуха, тонкие воздействия, невидимость, всепроникаемость и незаметность, закончила она свою мысль. А как же скорость воздушников и живучесть водников? Все еще пребывая в растерянности, спросил я. «Тоже имеют место быть», — кивнула Катерина. «И, да, ерундой их не назовешь, но не скажу за воздух, а среди водников очень немногие достигают настоящих высот в этом, слишком трудно и болезненно», — поморщилась она. «Погоди», — нахмурился я. «То есть вот это вот все, восстановление из капли воды, не обязательно для достижения следующих рангов овладения водным даром. А я разве не говорила?» — удивилась она. «Не еет. Ну, так ты и не спрашивал», — пожала плечами она. «Теперь спрашиваю», — настойчиво сказал я, и даже слегка надавил на голос. Очень уж зацепило меня это ее показное равнодушие. «Понимаю, что глупо, понимаю, что это она специально, но одно — понимать, и совсем другое — не повестись. Экзамен на Витязя достаточно прост и примитивен», — ответила она, снова принимаясь за полировку ногтя. «Ведь Витязь — это начальная ступень слияния со стихией. На экзамене проверяется только масштабность воздействия, а не то, насколько ты свою стихию чувствуешь и понимаешь. Экзаменаторов интересует только то, как сильно ты можешь на нее влиять. К примеру, одно из заданий для водника — родник в пустыне открыть или там же дождь вызвать. Лишь от того, над какой территорией ты дождь пролиться заставишь или с какой глубины ключ поднимешь, будет оцениваться твой ранг. Или другой классический пример – оголить дно морское. Опять же, в зачет пойдут только площадь и глубина. И только, удивился я, ну, так-то нет, не только, естественно. Но это, пожалуй, самый основной параметр. А так, надо уметь дышать под водой, формировать и удерживать сложные геометрические объекты из воды. Само собой, держать покров под атакой и провести три спарринга по 2 минуты с одаренными уже имеющими ранг Витязя ничего особенного или особенно сложного. Не сильно отличается от экзаменов на предыдущие ранги, правда? Пожалуй, согласился я. Но ты ведь и не за этим тогда ко мне пришел, не за тем, чтобы к формальной сдаче экзамена подготовиться, тебя ведь не значок интересует. Опустила пилочку и внимательно посмотрела на лежащего в луже фарша меня. «Правда, правда», — вздохнул я, признавая ее правоту. «Тогда, чего придуриваешься и филонишь? Чего ты там разлегся? Не вижу попыток излечиться. Хочешь калекой остаться, или на меня надеешься?» — изогнула бровь она. «Знаешь ведь, что совершенно зря. Знаю», — тяжело вздохнул я, понимая, что теория и разговоры заканчиваются. «Дальше снова будет больно. И бревном прикинуться не получится. А артефакты?» Все ж предпринял еще одну попытку продлить разговор я. «Что артефакты?» — удивилась Катерина. «Артефакты могут переломить ход боя высокоранговых одаренных, могут склонить чашу весов в нужную сторону. Артефакты — это отдельная и довольно сложная тема. Сами по себе, они не являются ни непробиваемым щитом, ни всепробивающим мечом. Сила артефакта зависит от искусства создавшего его артефактора и силы пробудившего его одаренного. И, естественно, от того, насколько правильно, точно и вовремя этот артефакт будет применен. Эффект неожиданности еще никто не отменял. Но в целом, артефакты обычно очень узкоспециализированы. Сильные, я имею в виду. Артефактный меч способен пробить покров, но ты еще дотянись им до тела. Артефактный щит способен отразить прямую линейную атаку, но ты успей его правильно подставить и с правильной стороны. Но все же, могут существовать артефакты, способные, в умелых руках, быстро убить богатыря. Некорректный вопрос, убивает не оружие, а тот, кто его держит, ответила устроившаяся на диване женщина, осматривая качество подготовки ноготка под покраску лаком. Хорошо, задумался я, скажу иначе. Если пофантазировать, чисто в теории, то каким должен быть артефакт, которым ратник воды может убить богатыря огня в прямой схватке? Ну, если пофантазировать и в теории, то, пожалуй, первое, такой артефакт должен быть огнеупорным и стойким к воздействию очень высоких температур, очень высоких. В бою богатырь огня всегда окружен пламенем, его, не то, что ударить, к нему подойти-то трудно, задумчиво ответила она. Толку от меча или копья, если они еще при приближении к телу плавиться начнут? А еще, уточнил я мрачно, ведь прошлой ночью именно это и произошло. Мои золотые пули не смогли даже долететь до тела Гранда. Точнее, они долетели, но уже не пулями, а плевками расплавленного, кипящего и испаряющегося желтого металла. Ударить, за счет массы и набранной скорости, они его смогли, чего тот явно не ожидал. Но и только, синяк или кровоподтек, разве что оставили, не знаю. Я успел лишь увидеть, как Гранд дернулся и отшатнулся, схватившись за лицо, в которое я и стрелял. 3 раза успел выстрелить. Потом его атака, яркий поток пламени, добрался до меня, и мне стало не до наблюдений. Я пытался прыгнуть в канал, в заранее подготовленную там прорубь. Не получилось, огонь достал меня и там. Грант испарил вместе со мной еще приличный кусок канала, до дна его высушил и прожарил. Не было у меня шансов там спрятаться. Перенос сознания в сферу я опробовать уже не успел, умер раньше. А ведь, если бы раньше подумал об огне упорности, мог ведь и если не победить, то, хотя бы в ничью сыграть, с собой на тот свет этого Гранда утащить. Или не мог, а является ли для огневика вообще простреленная голова фатальным повреждением? Теория, знания, как же мне их не хватает. Еще, хорошо бы, чтоб такой артефакт был быстрым. Да, пожалуй, это подходящее слово. Ведь, огневики достаточно подвижные ребята. Какой-нибудь фламберг или алебарда, не лучший выбор. А стрела, стрела, в открытом прямом бою, серьезно, усмехнулась Катерина. Да ты натянуть тетиву лука не успеешь, как он тебя уже пеплом по ветру пустит. Вместе с луком, тетивой и древком. Их-то огнеупорными не сделаешь при всем старании, да и себя тоже. А арбалетный болт, уже ближе, конечно, но смысл тот же. Сгоришь ты, твой арбалет, его тетива, а стрела, может быть, успеет полететь куда-нибудь. Но тебе-то от этого точно легче не станет. А пуля, хм, задумалась Катерина. Теоретически, возможно, при большой удаче, это и может сработать, но, что? Огневики довольно живучие ребята, одной пулей можно и не убить, или убить недостаточно быстро, чтобы он не успел прихлопнуть тебя в ответ на выстрел. То есть надо, задумался я, чтобы пуля наносила больше урона, ну, или стрелять точнее и да, больше урона не помешает. Разрывная или экспансивная, деловито осведомился я. Пожалуй, чуть подумав, ответила девушка, ну, или просто калибр взять побольше. Хм, задумался я. Тоже вариант. А вообще, для огненного богатыря, пуля в голову, это смертельно. Оно и для обычного человека, смертельным может быть не всегда, сам знаешь. Смотря, как попасть, смотря какие участки мозга заденет. Но, в целом, остановить должна. Если волевой покров пробьет, он ведь, как ты знаешь, для всех одаренных обязательным навыком является. Без него дальше юнока не пройдешь. А как у огневиков вообще с живучестью дело обстоит? Точно не так, как у водников, улыбнулась Катерина. На кровотечение можешь не надеяться, не истекают огневики кровью, она у них сразу успекается и рану закрывает, какая бы у этой раны ни была площадь. Яд, тоже не самый надежный вариант, если только он не мгновенного действия. Огневик высокого ранга способен огонь по венам пустить, то есть выжечь все инородное из своего организма. На жар и воспаление тоже рассчитывать не стоит, по той же причине. Но вот механические поражения внутренних органов, отрезание, отрубание конечностей, повреждение мозга и сердца, это да, это у них так же, как и у обычных людей. Ну, почти, с поправкой на общую силу и выносливость, свойственную всем одаренным. То есть, основные цели, голова, сердце, печень, уточнил я. Печень вычеркни, посоветовала Катерина. Я ведь уже говорила о кровотечениях. Может и умрет, но недостаточно быстро, чтобы не успеть ответить. Понял, протянул я, определяясь с основными деталями плана предстоящего боя. Но где ты найдешь артефактора, который согласится для тебя артефактные пули штамповать? Да еще и настолько специфические, ты себе цену одного хорошего артефакта вообще представляешь? Честно говоря, не очень, признался я. Тот меч, что тебе отец подарил, и который ты так небрежно носишь, стоит, как хорошие поместья с парой сотен десятин земли и парой деревень по полста дворов каждая. Пуля, которую ты тут описываешь, будет, из-за своей эксклюзивности, не сильно дешевле стоить, при том, что она еще и одноразовая. А ты ведь с первого выстрела и промахнуться можешь, значит, их надо больше одной. А во, впечатлился я, особенно царапнуло по восприятию упоминание деревень. Сразу как-то вспомнилось, что хоть крепостного права здесь и не было, но и по-настоящему свободными местных крестьян не назовешь. Каждого в отдельности здесь не продают и не покупают, но они, по умолчанию, как бы дополнением к той земле, на которой проживают, являются. Уехать могут, и сами, и детей своих, например, в город отправить, но должны откупных хозяину земли заплатить за это. Там система, вообще, довольно сложная. Я не очень сильно в нее пока вникал, только то, что в школьные учебники истории и права попало, да и то обзорно, вспоминаем 3Z. Но, Юрьев день здесь есть, это я хорошо запомнил. артефактора их мало, да и ребята они себе на уме. Заставить артефактора сделать то, что ему не нравится, не то, чтобы совсем невозможно. Угрозы и грязный шантаж еще никто не отменял, но трудно, учитывая, какие силы за спиной у каждого из них стоят. А изготовление специальной пули для убийства богатыря очень специальной, под очень конкретного богатыря, это, все равно, что прямо принять участие в самом убийстве. Это тебе не меч, который универсален и вообще может сотни лет на стенке провисеть, ни разу не быв использованным, это, очень конкретная вещь. Ну, мы же сейчас чисто теоретически рассуждаем, отвел взгляд в сторону я. Да, хмыкнула она, ну-ну. Вот только, Юрочка, учти еще один момент. Изготовление оружия, позволяющего бездарям убивать одаренных, находится под запретом. То, о чем я сказала ранее, это чисто технические сложности. А то, о чем говорю сейчас, уже юридические. В конвенции наблюдательного совета от 1816 года, подписанной и ратифицированной главами 173 стран, об этом запрете говорится прямо, и контроль за его исполнением возложен на глав этих стран, под контролем исполнительного комитета при наблюдательном совете, то есть в нашем сугубо теоретическом случае, конкретно на императора и его охранку. А артефактная пуля, способная убить богатыря, хоть и не совсем прямо, но под этот запрет попадает. Ау, только и осталось мне, что это вот междометие. Другими словами, если означенный тобой теоретический ратник воды все же сумеет найти артефактора, сможет его уговорить или заставить создать эту теоретическую пулю, после чего теоретический ратник воды ее пробудит и теоретически применит против теоретического богатыря огня, теоретически удачно, то он, во-первых, должен об этом помалкивать, во-вторых, уничтожить после дела и саму теоретическую пулю, и все следы ее применения, если, конечно, не желает заиметь себе не теоретических, а вполне конкретных неприятностей с охранкой, императором и напсоветом, со значением во взгляде посмотрела на меня Катерина. А я, блин, серьезно и понятливо кивнул, придурок, считай, сам же себя издал. Хотя разве могло быть иначе, сама первоначальная постановка вопроса практически исключала возможность недопонимания со стороны Катерина. Она ж не дура, она прекрасно понимает, о каком именно ратнике воды я могу говорить. Да я, блин, никого, кроме себя, с таким именно рангом даже и не знаю. Естественно, я о себе говорил. А после того, как Катерина посмотрит новости со вчерашнего бала и поспрашивает некоторых непосредственных участников, того же Булгакова, то еще и о каком огненном богатыре я тут теоретизировал. Хорошо еще, что ни разу не оговорился и прямо грандом его не назвал. Хотя, велика ли разница, да и само тело теоретического огненного богатыря неплохо было бы теоретически полностью растворить и слить в достаточно крупный и очень желательно проточный водоем, не оставив даже намеков на его существование. Канализация подойдет, деловито уточнил я. Нет, там будут искать в первую очередь, и искать будут водники. А они, сам понимаешь, могут и найти. Не слишком большая вероятность, но она есть. Подлет Финского залива, можно и просто в Неву. Главное, подальше от берега. Понял, намотал на ус еще одну премудрость местных одаренных интересной специализацией. Ладно, понятливый, хорош лясы точить, вставай давай, велела мне Катерина. Ну я взял и встал, сразу на обе ноги, чем заставил ее глаза округлиться от изумления. Ты где этому научился? Быстро перешел удивленный вид в подозрительный, а распахнутые глаза сменились прищуром. Здесь, у тебя, честно ответил я. Когда? Сегодня. Я хороший ученик, понятливый, не врешь. А ты, хороший учитель, подлизался я, внутренне уже готовясь расстаться с головой. А, если повторить, можно и повторить, пожал плечами я. После чего тут же лишился правой ноги, но даже падать не стал, восстановил ее тут же, сначала заменив водным протезом, а после преобразовав тот в живую ткань. В следующую секунду исчезла рука, тоже совсем ненадолго, потом другая. А, если голову, продолжила подозрительно смотреть на меня она, можно и голову, вздохнул я и тут же ее лишился. Однако успел перенести сознание в заранее сформированный водный шар, припрятанный в дальнем темном углу. Тело, к сожалению, упасть успело. Я еще не так хорош в этом фокусе, как в восстановлении конечностей, но, все равно, получилось довольно быстро, то есть даже без подсказок, хмыкнула Катерина. Сам расскажешь, или пытать, сам, пожал плечами я, все равно ведь в петле и ничего не теряю. Сомневаюсь, что даже получив от меня такую шокирующую информацию, Катерина кинется меня защищать от убийц. Тем более, о триггере перезапуска я говорить не собираюсь. Доверяй, как говорится, но проверяй. То есть, серьезно, сам расскажешь, даже без давления, подняла брови она. Да, я в темпоральной петле, проживаю этот день заново, раз за разом. И с какого момента? 7:22 утра. И до какого момента? До 00:35 ночи. И ты управляешь перезагрузкой? Да, не соврал я. Ведь, в теории, я же сам управляю тем, выживу или нет. Это ведь, в первую очередь от меня зависит, а не от кого-то другого. Значит, и управляю я. Второй дар, медленно произнесла она с невидящим, расфокусированным взглядом. А разве это, вообще, возможно? Нахмурился на такую ее реакцию я. Честно говоря, ожидал я чего угодно, но не этого. У меня и мысли не возникало, что эта моя особенность может быть воспринята так. Возможно, медленно возвращаясь к нам, проговорила Катерина. Очень редко, считается свойственным только гением, но возможно. У Ивана было два дара. Каких? Поползли мои брови вверх от таких откровений. В учебнике упоминания о таких интересных подробностях я не встречал. Я, похоже, очень-очень многого там не встречал. Огонь и металл, ответила Катерина. Вся Москва полыхала, когда его убивали 3 дня потом потушить не могли, пока не выгорело все до фундаментов, до подвалов камень горел. Наполеон не рискнул вперед идти, глядя на эту феерию пламени, отступил и лагерем в поле встал, позволив основным нашим силам отойти за Можайск. Но это дела минувшие, встряхнулась она, сбрасывая пелену воспоминаний. Значит, у тебя два дара, вода и время, что ли? А разве бывает вообще такой дар? Даров вообще, каких только не бывает, отмахнулась Катерина. А разве не только стихийники и разумники? Удивился я. Нет, конечно. Просто, стихийников больше всего, да и, откровенно говоря, они сильнее. Одаренные с несистемными дарами и сами по себе редки, и развиваются до каких-то серьезных рангов нечасто. Но каждый из них чрезвычайно ценится, так как может обладать уникальными возможностями. Их берегут и очень редко пускают в бой. Они учатся в отдельной группе, в отдельном филиале лицея, поэтому ты их и не встречал. Неожиданно, пробормотал я, а больше двух даров бывает? Бывает. Пожала плечами Катерина. Но, если два дара развить до серьезного ранга еще возможно, то 3 уже вряд ли. Ни времени, ни сил, ни внимания не хватит. Третий дар, если и проявляется, обычно так и остается в зачаточном состоянии. Им можно неплохо дополнить какой-то из первых двух, но вот полноценно развить. Так что, не гонись. 2 и так очень круто. Тем более, если второй, не системный, а первый, на уровне гения. Да нет, я не гонюсь. Смущенно полез чесать лысую голову, а как вы хотели, только что же с нуля ее восстанавливал. Волосы отращивать, еще не научился. Просто, интересно стало, если 2 есть, то 3 логично же. Логично, не стыдись, ухмыльнулась она. Ладно, хлопнула перед собой ладонями, отложив пилочку и иные женские принадлежности в сторону. Значит, восстановление головы ты уже проходил, а всего тела сразу? Нет. Почти не соврал я, ведь с ней-то мы действительно этого не проходили, а то, что я там сам пробовал, так это другое. Что ж, значит, сейчас пройдем, потерла ладони друг о друга она, теория тут совсем короткая, все так же, как с головой и конечностями, просто не по отдельности, а разом. Теперь практика, и, раз, и упавший сверху водный пресс, за долю секунды превратил все мое тело даже не в блин и не в кашу, а в лужу, которую еще и по полу со стенами расплескала, и я умер. Да, даже пытаться не стал переносить сознание в бэкап, я изначально не планировал восстанавливаться. Доверяй, но проверяй. А я и так слишком много раскрыл о себе слишком опасному человеку. Не готов я был полагаться на авось и оставлять ей эти знания. Даже шанс такой допускать не готов был. А что, если это именно она убивает меня в лицее? А теперь, услышав такие откровения, не станет этого делать, или решит за мной проследить и помешает это сделать другому, если убивает все ж не она, а к примеру, директор, он ветвоздушник, а я о них сегодня весьма интересные подробности услышал. Так что, здравствуй утро Адлера, сегодня будет море, дети, солнце, волны и рогатка, ну и время обо всем хорошенько подумать. Глава 28. Да, я очень хотел сделать пули из карбонитрида гафния. Температура плавления в 4200 градусов по Цельсию, прямо-таки, манила меня. Я перерыл половину в сети и еще половину интернета в поисках всевозможной информации об этом интереснейшем материале, его структуре, химических свойствах, способах получения и тех элементах, которые в его состав входят. Вроде бы, даже разобрался, что он из себя представляет, и как, в теории, я мог бы его создать. В теории. Вот только, этот вот суперматериал очень хорош именно в теории. А на практике, Где я за отведенные мне петлей 16 часов гафни достану в супермаркете за углом редкоземельный металл не купишь. И в стройматериалах его не продают. Нет, нельзя сказать, что он полностью отсутствует в открытой розничной продаже или запрещен к ней, как те же уран или плутоний, к примеру. Да и стоит чистый гафни не таких уж запредельных денег, чтобы нельзя было мне, сыну князя, его себе позволить, не настолько все плохо. В пересчете на деньги мира писателя, всего около 200 тысяч деревянных за килограмм получается, в среднем, в зависимости от формы поставки. Но за отведенные мне петлей часы достать его было слишком проблемно, чтобы использование его для моей задачи могло стать рентабельным. Такие металлы, даже в столице империи только под заказ достать можно. Заказ от одного дня, даже для княжича. Может, для полноценного князя, это и не стало бы проблемой, но князь не я, а я, не князь. Только княжич, возможности несколько другого порядка. Также, из бытовых предметов или приборов его не наковыришь, не используется он в них. Слишком специфический материал, только в авиационной промышленности, большой энергетике и космических программах требуется. Не бежать же мне в аэропорт, из турбин самолета огнеупорные лопаточки вырывать, или физические лаборатории столичных не грабить. Нет, в Москве-то, кстати, последний способ бы вполне себе прокатил. Кстати, мне б никто и слова не сказал, но Петроград, не Москва, тут чужая вотчина императорская, особо не посвоевольничаешь, иначе, можно и с охранкой вновь познакомиться. Кстати, надо запомнить, как еще один теоретически возможный вариант выхода из петли, уж в застенках имперской безопасности меня точно убивать не будут сразу. В общем, сладкие грезы о карбонитриде гафния я с сожалением отставил в сторону, как несвоевременные. Вместо них, сосредоточился на более простом, менее эффективном, но куда более доступном вольфраме. Ведь, в принципе, 3420 градусов, это тоже неплохо. Всяко лучше, чем 1060, при которых плавится золото. И даже лучше, чем 2856, при которых оно кипит. Должно его, в теории, хватить для моей задачи. Утречком, сразу, как проснулся, через свой смартфон сделал срочный онлайн-заказ в крупнейший сетевой магазин, специализирующийся на инструментах, от своего имени, от имени княжича Долгорукова. Еще и с оператором их колл-центра пообщался, благо тот оказался работающим круглосуточно, сеть то по всей империи работает, а на ее территории далеко не один часовой пояс. К моменту, как я размялся, принял душ и позавтракал, заказ мне уже доставили. Меньше часа прошло. С другой стороны, я ж не гафни заказывал или сравнимую с ним по специфичности редкость, а вольфрам. Точнее, вольфрамовые электроды для дуговой органовой сварки. В электродах марки WP, тех, у которых кончик в зеленый окрашен, за что их мастера, чаще всего, зовут просто зеленые, содержание чистого вольфрама по нормативам не меньше, чем 99,5%. Для моих целей, более, чем достаточно. Правда, на всякий случай, я заказал еще и тарированных, итрированных, лантированных и церированных электродов, чтобы иметь возможность сравнить их свойства и подобрать самые подходящие для моей задачи. Ну и, раз уж взялся заказывать, то и буры по бетону прикупил. У них же победитовые наконечники, а победит, это карбид вольфрама, тоже исключительно интересный материал. Ну и обычных сверл по металлу с напылением из нитрида титана до кучи заказал. Можно было бы еще по ювелиркам пробежаться. Там из него, в смысле, из карбида вольфрама, украшения делают. В частности, не царапающиеся кольца. И они действительно не царапаются, ведь их твердость в 92-94 единицы по раквеллу, далеко за бортом оставляет твердости всего, чем их могли бы попытаться царапать. В том числе и напильники с дисками для болгарок. Правда, инструмент с алмазным напылением с их неубиваемостью справится. Так что, всем хорош вольфрам. И твердый он, и тугоплавкий — одна проблема, хрупкий на удар. С другой стороны, если в момент выстрела пуля не расколется прямо в стволе, то, расколовшись уже при попадании в цель, в раневом канале, она только увеличит наносимые повреждения, и это будет отлично. В общем, я с увлечением и воодушевлением взялся химичить, предварительно отправив Алину из квартиры заниматься своими делами. Прошлого опыта с отравлением и попаданием в больницу, с последующей смертью, кстати, хороший еще вопрос, кто же меня там убил-то, явно не огневик, мне хватило, чтобы не рисковать еще и ее здоровьем. Я-то восстановлюсь, проверено Катериной и гранатой. Первое, что я сделал, это растворил кусок электрода в специальной посудине с моей водой и сформировал из него пулю. Простую, обычную, под калибр моего Лебедева. После этого опустил в раствор еще пару сверл, с которых этой водой содрал титановое напыление. Содрал с них и перенес на пулю, которая от этого приобрела благородный желтый цвет. Правда, напылением это назвать было сложно, так как слой я чуть ли не в половину миллиметра сделал. Поэтому, когда достал получившееся изделие, выяснилось, что в гильзу оно не влезает, лишний миллиметр диаметра на пользу ей не пошел. Пришлось переделывать. Переделал, ошибку учел, в гильзу вставил. В пистолет зарядил и в поставленные друг за другом 5 пачек обычной бумаги для принтера, такой себе самодельный испытательный стенд-пулеулавливатель, выстрелил. Хорошо, что на мне был покров. Серьезно, не будь его, и мне пришлось бы отращивать новый глаз взамен выбитого сорванной затворной рамой. Почему? Элементарно. Чистый вольфрам, он же почти в 2 раза, точнее, в 1,7 раза, тяжелее свинца. А пуля в стандартном патроне Лебедева и так далеко не свинцовая, она стальная, она легче. В итоге, то, что я сотворил, увеличило нагрузку на механизм пистолета раз в 5, если не больше, вот он и не выдержал. И это я еще пробуждение патрону не делал. Пришлось пистолет ремонтировать. Точнее, полностью собирать заново. Из материала, оставшегося от сверл по металлу. Не то, чтобы их сталь так уж сильно лучше была, чем исходная, та, из которой оригинальный пистолет был сделан. Но у меня под рукой, все равно, ничего другого не было. Не краны же с дверными ручками опять резать. Ну... На пару-тройку выстрелов хватит, а после, один фиг, уничтожать придется. Главное, чтобы эти несколько выстрелов сделать получилось. Пересобрал, пружины пришлось из оригинала брать, так как пружинных сталей у меня под рукой не имелось. Зарядил обойму стандартных патронов и высадил ее в бумагу. Не развалилась моя конструкция, уже хорошо. После чего я этот пистолет еще и пробудил. Не слишком усердствовал со вливанием энергии, в конце концов. Мне ведь не высокоранговый и высокомощный артефакт требовался, а всего лишь простенькая машинка для запуска таких вот артефактов. Закончив с этим, быстренько сделал еще 5 пуль по прошлому образцу и вставил их в патроны. Новое испытание, попытка 2 была уже заметно удачнее, чем первая. Пистолет не развалился, но отдача у него явно стала значительно больше, чем раньше. Ну, это и логично. Масса пули увеличилась, соответственно и импульс возрос, а сила действия равна силе противодействия, то есть сила, с которой пуля толкается от пистолета, равна силе, с которой пистолет отталкивается от пули. А это и есть отдача, пусть и частично скомпенсированная механизмом пистолета. Но, и писатель бы, с отдачей, сил у меня на то, чтобы удержать эту адскую машинку в руках, хватит. Но, потрошение бумажных пачек показало, что вольфрамовые пули хуже пробивают бумагу, чем стандартные. Ну, это... Кстати, тоже логично, масса пули больше, а пороховой заряд в гильзе остался прежний. Понятное дело, что разогнать он более массивную пулю сможет гораздо хуже, чем обычную. В принципе, и это не так уж плохо, так как чуть более медленная, но более тяжелая пуля будет наносить, пожалуй, даже больше повреждений при попадании в незащищенное тело, но меньше скорость, дольше воздействие высокой температуры пламенного покрова, больше шанс, что пуля расплавится или испарится, не долетев до тела. Кстати, про испарится, народ в комментариях, да, я все так же продолжаю писать свой роман в мире писателя, описывать события, факты, домыслы, свои действия и впечатления, и читать комментарии. Они иногда наталкивают на очень интересные мысли, заставляют обратить внимание на такие моменты, которые казались малозначительными, а бывает, что и спорными, мне указал как раз на один такой вот момент. Золотая пуля, пройдя сквозь покров, могла, на самом деле, не столько расплавиться, сколько испариться, так как плавление – процесс, требующий времени, а испарение – в первую очередь, энергии. Испаряться может и не кипящее вещество, и даже не жидкое. Что именно я увидел? Небольшое изменение траектории посланных мной пуль, изменение их формы, и то, что Грант дернулся, когда они коснулись его лица. Это я уже сам позднее домыслил, что ударили его именно кипящие капли. Домыслил, но не видел. На самом деле, и сам полет своих пуль я толком не мог рассмотреть. Пуля все-таки летит очень быстро. Даже с моими улучшившимися после обретения дара реакции и восприятием, я смог заметить только, как они мелькнули, и что резкое отклонение вверх было, но не более. Могло быть, что пули не расплавились, а, встретившись с зоной очень горячего воздуха, или даже уже не воздуха, резко изменили направление и потеряли большую часть своей массы за счет испарения, а удар по лицу получился слабым именно из-за потери большей части массы, изменения формы и изменения угла, под каким пули встретились с кожей. Могло, еще как могло. Да, скорее всего, так и было. Звучит ведь логично. Так вот, возвращаясь к скорости, время, проведенное пулей в области действия покрова, становится для нее критичным. А значит, и скорость, с которой она эту область преодолевает. И то, что после замены металла на более тяжелый, эта скорость упала, плохо. Даже более того, недопустимо. И с этим надо что-то делать. Вопрос, что, первое, что пришло мне на ум, увеличивать пороховой заряд в гильзе, благо она порохом не под самую крышечку забита, и дополнительную порцию всыпать вполне реально. Вот я и всыпал полное содержимое второго такого же патрона, тем самым удвоив заряд, и даже еще немного места осталось. Когда производил пробный выстрел получившимся боеприпасом, я максимально усилил оба покрова на своем теле, так как подсознательно так и ожидал, что ствол не выдержит, и пистолет опять разворотит ставшим слишком мощным пороховым зарядом. Не разворотило. И ствол, и пистолет выдержали, артефакт все-таки, не хухры-мухры. И скорость полета пули оказалась удовлетворительной. Не отличной, но удовлетворительной. Пуля смогла проникнуть примерно так же глубоко, как и стандартная, выпущенная из старого, ныне почившего пистолета. Что означало, что ее импульс, минимум, утроился. Но, честно говоря, фарм-фактор Лебедева и калибр его боеприпасов меня уже начинал раздражать. Он меня ограничивал, не позволял наращивать мощность дальше. То, чего я добился уже, это был предел. А увеличивать калибр или длину патрона самому, вот так вот сходу, без предварительных расчетов и изменения чертежей, не вариант. Глупость — это самое натуральное. На эту итерацию решил уж ничего не менять. Пойти с тем, что есть, пробудив подготовленные патроны и провести полевые испытания. Посмотреть, насколько вообще эффективна сама идея. Можно ли вообще, в принципе, достаточно сильно ранить Гранда артефактной пулей из вольфрама, или же без гафния тут делать совершенно нечего. Если так, то придется или самолеты ломать, или бежать и прятаться. Снова снег, снова ночь, снова лавочка, снова слипающиеся глаза, пробуждение, штука тяжелая и выматывающая. Именно поэтому я старался свести их количество к минимуму. Снова телефон в руке, снова шахматы, снова игра с тем же самым, блин, противником. Я не знаю, как так получилось. Это ведь даже в теории почти невозможно. Вероятность наступления такого события, это 9 в минус какой-то там степени процента. Вероятность того, что я нажму на поиск свободного игрока в точно ту же самую секунду, что и вчера. Но ведь произошло же, невероятно, но факт. И снова эта огненная падла прилетел ровно в тот момент, когда все стало, наконец, интересно, когда и я, и мой партнер полностью повторили все свои вчерашние ходы, получив точно ту же позицию. Пара движений буквально осталась до кульминации, до того, он меня или я его. Грант прилетел, опустился на землю в 5 метрах от меня, я посмотрел на него. Чуть отвел в сторону левую руку с зажатым в ней смартфоном и выстрелил справа из заранее приготовленного пистолета. Бах, бах, бах, ша-ша-ша. Пробужденных пуль в магазине было только 2. Остальные были такими же вольфрамовыми, но не артефактными. Я не стал на них тратить силы, решив полностью сосредоточиться на первых 2. Я выжал себя практически досуха. Почти переступил за тот предел, за которым потеря сознания и кома. Поэтому и слипались теперь мои глаза, а в теле чувствовалась противная слабость. Я выстрелил 3, и первые 2 пули попали в цель, в грудь Гранда. Лучше бы, конечно, было стрелять сразу в голову, это было бы смертельнее, точнее, привело бы к смерти быстрее. при самой большой удаче, мгновенно, но изменение траектории в момент прохождения покрова, оно было, и я не знал заранее, насколько оно велико, поэтому бил в корпус, бил на уровне пояса, попал в грудь, две пули пробили тело, третья, как и ожидалось, испарилась, не сумев преодолеть огненного барьера, две пули в грудь, но ни одной точно в сердце, возможно, попадания и были смертельными, но Гранда они не остановили, Грант ударил в меня струей пламени, правда, ранения на нем, все же, сказались, я почти успел увернуться, почти это значит, что мгновенно испепелен оказался я не весь, а только правая моя половина вместе с, и так, ставшим уже бесполезным пистолетом. Я остался без руки, без части плеча, с обожженным боком и без оружия напротив шатающегося, держащегося за грудь, но все еще живого Гранда огня, снова наводящего на меня руку. Что мне оставалось делать? Только умирать. Но умирать с улыбкой, ведь эксперимент показал эффективность метода. И в следующую итерацию я этого быка уже точно завалю. Но умирать без сопротивления, даже не попытавшись довести до конца уже почти сделанное дело, и я сделал первое, что пришло мне в голову. Поднял левую руку с пальцами, расставленными пистолетиком и выстрелил в Гранда, в глаз. Сначала, в левый, потом в правый, и контрольный, в лоб. Три тихих лязга щелчка, и три дырки сквозных дырки в голове Гранда. Еще секунда, и тело Гранда завалилось на асфальт спиной вперед, практически плашмя. Гранд был мертв. Я победил. Глава 29. Белые стены, белые двери. Приглушенный свет, мигающие огоньки на разных медицинских приборах, мерное пиканье в такт с ударами сердца, капельницы, прибор искусственной вентиляции легких, обожженное бессознательное тело, аккуратно накрытое простыночкой, подвернутой так, чтобы не касаться и не закрывать страшную рану почти на треть всего тела, огромный уродливый ожог на месте правой руки, правого плеча, оголенных и обугленных ребер. Даже часть лица и шеи не избежали участи быть задетыми и обезображенными. Треть тела и пациент еще жив. Удивительно. Удивительные существа, эти одаренные. Особенно, достигшие настолько высоких рангов, как ратник или, правильнее того, кто здесь сейчас лежит на больничной кушетке, Витязем. Ведь он же, один на один, в прямом ближнем бою завалил Гранда огня, что ранее, считалось невозможным. Причем, того Гранда опознавали исключительно по тесту ДНК оставшихся тканей, ведь если у этого, КХМ, ратника, отсутствовала только треть тела, то у Гранда огня осталось меньше половины, ноги, таз и часть живота с пупком, всего, что выше пупка, просто не было, разъела и растворила чем-то очень похожим на кислоту, но гораздо более агрессивным и всеядным, что ли, как лучше подобрать слово, если это что-то растворило и мягкие ткани, и кости, и одежду, и защищенный навороченный телефон, и металлические части одежды, и частично асфальт тротуара под остатком тела. Прибывшие на вызов медики из бригады скорой помощи, на что уж опытные люди, всякого повидавшие, а к ногам этим, отдельно лежащим и еще слегка пузырящимся в месте контакта с пусть будет кислотой, подойти даже близко не решились, да и к юноше с ожогами приближались весьма опасливо, хотя, может быть, потому что они были опытны и многое повидали, поэтому так и делали, знали, насколько могут быть опасными последствия разборок одаренных, вызвали специальную бригаду из специальной больницы, вместе с группой из имперской охранки, которым теперь предстояло разбираться во всем случившемся. Кстати, на место происшествия, после прибытия и работы охранки, даже лично император приезжал, своими собственными глазами смотрел на останки Гранда. Не один приезжал, а вместе с представителями посольства ЮАИ, которые пробы ДНК с трупа брали, на слово не поверили, что это именно Хавьера Асирианоги, а не какого-нибудь подставного бродяги. С русского императора станется и такой фортель закрутить. Юноша, кстати, до прибытия на место императора, с места происшествия эвакуирован не был, помощь ему оказывалась прямо там. Хотя, какая именно помощь, если, несмотря на все свои столь страшные повреждения, он был стабилен. Сердце билось, дыхание, хоть и очень слабое, но было, остальные органы работали, даже кровотечения не было, так как тот жар, что нанес рану, спек и закупорил все крупные и мелкие сосуды на срезе. Так что, с эвакуацией можно было и не спешить. Князь Долгорукий, Петр Андреевич, отец раненого юноши, прибыл уже непосредственно в больницу, в палату, когда назначенный лечащий врач разрешил посещение. Князь Долгорукий молчал. Он молча выслушал доклад врача о состоянии пациента. Потом долго молча стоял у кровати. И даже какое-то время молча гладил юношу по уцелевшим коротким волосам, когда остался с ним в палате один. Потом ушел. Больше посетителей не было. Тех, кто бы в палату заходил. А так, в больницу прибывали из лицея люди, осведомлялись о состоянии пациента. Конкретно, директор лицея лично, начальник курса и куратор группы, к которой был приписан этот юноша. Через тонкую неплотно прикрытую дверь палаты было слышно, как они общались с доктором. Поговорили и ушли, а юноша остался в палате один. Только он и мерно попискивающие и помигивающие приборы, и мерно поднимающаяся и опускающаяся часть аппарата искусственной вентиляции легких, аппарат поставили, так как, в какой-то момент, уже в самой больнице, дыхание юноши настолько ослабло, что почти полностью пропало. Врач принял решение о применении аппарата, перестраховался. Тишина, полумрак, спокойствие. В какой-то момент, уже под самое утро, в собачью вахту, как еще принято называть это время, тихонечко и бесшумно отворилось небольшое окно комнаты. Окно, расположенное на 10-м этаже отдельно стоящего здания корпуса центральной Петроградской больницы, по палате протянуло легким, почти незаметным ветерком, после чего окошко также тихо и бесшумно затворилось. Довольно долгое время в палате совершенно ничего не происходило и не менялось. Все было так же спокойно, размеренно и тихо, а потом писк приборчика, его периодические сигналы стали ускоряться и звучать тревожнее, еще тревожнее, потом полностью прекратились, слившись в громкий монотонно тревожащий писк, свидетельствующий и оповещающий персонал больницы, дежурную бригаду медиков-реаниматоров о том, что сердце пациента остановилось, перестало биться, пульс исчез. Не прошло и минуты, как палата наполнилась шумом, суетой, голосами и людьми в белых халатах и синих медицинских спецкостюмах, в масках и перчатках. 45 минут длились реанимационные мероприятия. 45 минут всеми мыслимыми и немыслимыми средствами и способами врачи пытались вновь запустить сердце юноши. Не получилось. И через 45 минут им таки пришлось констатировать факт смерти. Группа реаниматологов вышла из палаты, на ходу стягивая с рук перчатки. Младший медицинский персонал отключил от тела приборы, вытащил трубки, отсоединил капельницу, накрыл тело белой простыней вместе с головой. Затем тело перегрузили на специальную каталку и увезли в морг. В палате снова стало темно и тихо. И лишь на пару секунд, в дальнем углу помещения показался мелькнул высокий человеческий силуэт, впрочем, тут же снова переставший быть видимым. Потом приоткрылось окошко, дернулась шторочка, снова закрылась. Я жадно, с хрипом втянул в себя воздух, резко садясь в своей постели. Несколько долгих секунд потребовалось на то, чтобы сообразить и перестроиться к обстановке и резко изменившемуся восприятию. Дживахов. Тихо и зло выдохнул я, сквозь сжатые зубы тихо, чтобы не будить окончательно, и так, уже заворочившуюся жену. Сука. Глава 30. Ванная комната, в которую вошел высокий стройный мужчина, которого, пожалуй, стоило бы назвать долговязым, была не то, чтобы, прям, роскошной, но и дешевой ее отделку и оборудование тоже не назовешь. Хотя, а как могло быть иначе в одной из квартир преподавательского корпуса Царско-сельского императорского лицея? Ведь здесь не только обучались одаренные дворяне, отпрыски самых богатых и влиятельных семей империи, но и обучали, тоже дворяне, тоже одаренные, и тоже относящиеся к классу богатых и привилегированных. Так что, площадь комнаты, как у целой средней квартиры в среднем городе, отделка белых стен лепниной и золотыми узорами, натуральный камень пола, приятные дорогие коврики под ногами, зеркала на стенах, односторонние прозрачности окно с видом на парки и озеро. Ну и сама ванна, длинная, просторная, стилизованная под старину, с золочением бортиков, стоящая на изогнутых кованых, и опять же, золоченых ножках в центре комнаты. Длинная, индивидуальный заказ, дабы долговязый хозяин квартиры комфортно в ней мог поместиться весь, не поджимая колен к подбородку. Ну, он ведь мог себе это позволить. Долговязый мужчина, с короткой стрижкой слегка курчавых жестких черных волос, с хищным кавказским носом, с острым взглядом и без обычной своей легкой улыбки. Просто, усталый сильный человек, который уже успел переделать, несмотря на довольно ранний час, кучу дел, и которого еще такая же, если не больше, куча дел ждала впереди. Он был уже полностью обнажен. Всю его одежду составляло лишь перекинутое через плечо белое банное полотенце, которое он, подойдя, повесил на специальную вешалку рядом с ванной, после чего выключил воду. Ванная уже достаточно наполнилась и нагрелась, чтобы можно было в нее с комфортом залезть и поблаженствовать десяток-другой минут, сбрасывая накопившееся напряжение. Хотя, пожалуй, не совсем корректные слова. Напряжение мужчина успел сбросить несколько раньше, когда зажал симпатичную горничную, пришедшую для уборки в его жилище. Ну а что, самому ему, что ли, в такой здоровенной квартире, какую ему выделил лицей, убираться? Для такого его время слишком дорого стоит. Горничная была, хоть и из простолюдинок, но чудо, как мила и хороша. Впрочем, в настолько элитном заведении, как императорский лицей, других и не бывает, уровень не тот, чтобы позволить себе такое. Зажал, тоже не самое подходящее слово, в данном случае, ведь девочка была и сама не против общества статного, сильного, неуродливого дворянина. Ведь это шанс на дальнейшее улучшение своего социального и материального положения. Дворяне – люди щедрые. Несколько подарков за несколько ярких ночей могут обеспечить всю дальнейшую жизнь девочки-простолюдинки, сделав так, что той не придется больше никогда работать и заботиться о деньгах, если, конечно, она достаточно умна, не расточительна, не жадна и не болтлива. Мужчина попробовал рукой воду, счел температуру удовлетворительно и погрузился в ванну весь, целиком. Он расслабленно опустил голову на специальный выступ ванны, вытянулся и прикрыл глаза. Правда, через пару минут, его глаза недоуменно распахнулись, он попытался повернуться в сторону отворившейся, ранее закрытой на щеколду, двери в комнату. Попытался. Вот только у него ничего не вышло, вода стала жесткой, словно застывший цемент. Она держала его, надежно держала сразу все тело, не позволяя даже голову повернуть. Мужчина помрачнел, нахмурился. На лбу у него начала вздуваться жилка. «Не стоит, Давид Дмитриевич», — раздался со стороны двери знакомый голос. «Долгорукий», — задал вопрос пленник воды. «Твои шуточки, мои», — не стал отрицать я очевидного. «Тем более, мне целых 5 итераций пришлось потратить на то, чтобы подобрать такой удачный момент для ловушки. Так, чего уж теперь отрицать?» Я прошел от двери к ванной и опустил в воду поблескивающую золотыми боками гранату с уже извлеченной из ее взрывателя чекой, под расширившимися глазами мужчины, запертого водой в ванне. Граната медленно погрузилась в воду и опустилась прямо на центр груди мужчины, но скоба так и не вылетела, хоть ее больше ничто и не удерживало. Ничто, кроме окружающей воды. «Не дергайтесь, Давид Дмитриевич. Граната – артефакт, и волевой и стихийный покровы пробьет гарантированно. Я проверял. Замедлитель из нее убран, так что трехсекундной задержки взрыва не будет. Если я потеряю сознание или окажусь не способен контролировать воду, она взорвется. Да и сама вода, как вы могли бы уже заметить, сильно спрессована, при утрате мной контроля, примет свой естественный объем и разорвет вас на куски. Ты пришел убить меня?» Смешалось удивление, недоумение, напряжение и непонимание в его голосе. «Я пришел поговорить, Давид Дмитриевич», — поправил его я. «Если бы мне нужна была ваша смерть, то ваш полностью растворенный труп уже утекал бы по канализации в сторону городских очистных сооружений. Вы же не хуже меня знаете, кто самые эффективные убийцы среди одаренных. Не только воздушники», — с намеком закончил я. «К чему тогда этот фарс с гранатой?» — прищурился Дживахов. А это был именно он. К тому, чтобы разговор состоялся и не был прерван разными неприятными обстоятельствами типа отравленного воздуха или эмболии в сердце. Воздействие на внутреннюю часть организма одаренного другим одаренным невозможно. «Юрий, ты плохо слушал на занятиях. Прямые воздействия невозможны», — поправил его я. «А такой специалист, как вы, должен знать все и о непрямых. Я не понимаю тебя, Юр. Чего ты от меня хочешь? Только одного. Кто заказал мое убийство? Кто и зачем? Скажите мне, и я уйду. А граната останется?» — хмыкнул он. «Заманчивый вариант, но нет. Я действительно не стану вас убивать и освобожу. Как-то с трудом верится, учитывая, какие неприятные последствия может нести для тебя мое выживание, если все именно так, как ты сейчас думаешь. Ничуть не более неприятные, чем в случае вашей смерти», — пожал плечами я. «Итак, кто и зачем? Не понимаю, о чем ты говоришь», — спокойно ответил Дживахов. «Мне перейти к пыткам», — также спокойно произнес я, а мизинец его левой ноги начал ощутимо пощипывать контакт с кислотой. «Начнем с конечностей, или сразу с конца, мне ведь, как вы понимаете, уже все равно, я полностью отморожен и терять мне нечего. Эй, Юра, погоди, ты совсем уже, что ли?» Забеспокоился и задергался мужчина, когда пощипывание сместилось с его пальца на указанную ранее часть тела. «Именно, что совсем?» Показал свое лицо в поле видимости его неподвижно зафиксированной головы я. «Вы, профессионал, Давид Дмитриевич, должны понимать, когда шутки уже кончились. Так, кто заказал и зачем?» «Да не было никакого заказа». «Неверный ответ», — произнес я, а пощипывание должно было смениться болью. «Пока что терпимый». «Стой, стой, я скажу, не надо». «Отлично, я слушаю». Жжение отступило, не ушло полностью, ведь поверхностное повреждение кожи уже произошло, но и развиваться, усиливаться перестало. «Не было никакого заказа, я налево не работаю». «Тогда что, я ведь прекрасно понимаю, что вы профессионал, Давид Дмитриевич, и никаких личных мотивов у вас не было, не считать же мотивом ревность вашу Екатерины Васильевны ко мне. Уверен, весь лицей о ее похождениях не первый год судачит. Ни за что не поверю в такую или подобную такой глупость». «Не было заказа», — повторил Дживахов. «Приказ был. Я служу в охранном отделении, особый отдел ликвидации, значит», — вздохнул я. «Честно говоря, что-то подобное я и предполагал. Настоящий ваш ранг — Витязь. Позывной — Горец. Задача в лицее — ликвидация детей тех князей, которые решатся на выступление против императора. Значит, все-таки заложники», — снова вздохнул я, пододвинул к себе поближе стул и сел на него. «Естественно», — ответил Дживахов. «Какой еще смысл выдергивать сюда из семей одаренных отпрысков? Как будто дома их хуже обучат одаренные родители, чем здесь. Но обучение же всего 5 лет, как потом?» — нахмурился я. «Потом принимается присяга, и идет военная или гражданская служба, тоже под присмотром, и князья соглашаются, они все также давали присягу», — последовал ответ. «Да и у императора есть, чем надавить на каждого из них. Сдержки, противовесы, сам понимаешь». «Понятно», — хмуро ответил я, хоть и не стало мне до сих пор понятнее на самом-то деле. Наоборот, вопросов только прибавилось. «Значит, меня убить приказали?» «Да», — ответил Дживахов. «Ты должен был умереть еще вчера, но ты не ночевал в лицее, а искать тебя по всему городу — не моя задача. Моя территория — лицей или больница», — мрачно добавил я. «Ну, может быть», — подумав, согласился тот, — «если такое указание будет». «Понятно», — снова произнес я, просто, чтобы что-то произнести. «Ни хрена мне все еще было непонятно. Ты один особый отдельщик в лицее?» «Не думаю», — после небольшой паузы ответил Дживахов. «Должны быть и другие, но я не знаком с ними. Не знаю, кто они и под какими легендами. Предосторожность на случай провала». «Ты так и не ответил. Зачем? Зачем меня убивать?» «Да мне-то почем знать», — удивился Дживахов. «Мало ли какие там вверху проблемы у твоего отца с правящей семьей появились. Может, заговор какой зреет, может, наглеть стал слишком старый московский князь, может, усилился слишком, а может, два гения в одной семье одного поколения — это слишком много и слишком опасно. Мне почем знать? Или ты думаешь, мне докладывают? Я приказ получил, приказ исполняю, лишних вопросов не задаю. Не любит в охранке лишние вопросы. А кто знает, кто приказ передавал?» «Не получится», — улыбнулся Дживахов. «Что у меня не получится?» «Не понял я. Не получится по всей цепочке наверх пройти. Я приказ в зашифрованном виде по электронной почте получил. Не знаю я, кто именно его отдавал и где искать его. Правила работы особого отдела. Если что, меня нет и не было. Официально, под запись, я и слова не скажу. А даже если скажу, тебе ответит, что я все напридумывал и к охранке никакого отношения не имею. Сам понимаешь, доказательств никаких. Пытай не пытай, я действительно ничего и никого больше не знаю. Мы те, которых нет», — мрачно процитировал одну старую песенку мира-писателя. Старую, но до сих пор актуальную в специальных военных частях.